Глава 27. Ключи силы. Часть 2. «Тогда это должен быть не ты», — произнесла Катарина, глядя мне в глаза. «А кто? Я не хочу никого другого подвергать опасности», — прошептал я и дотронулся до щеки девушки. Катарина опустила взгляд, а потом проговорила. «Пусть это будет на совести Двуликой. Мы сделаем такие амулеты-цепочки для всех и будем надеяться, что богиня поможет нам». Что-то меня терзали смутные сомнения, но спорить не стал, а то опять каторжанку отправят. После выразительного взгляда Андрей начал долго бурчать, что утро вечера мудренее, а глаза не казенные, но недовольные физиономии солдатах заставили его взять паяльник и ручную дрель. «Ну, какие вам еще дырки запаять?» — брякнул он напоследок и сел прямо под лампочкой. Гирда сразу начала раздавать команды, и первыми притащили броню Клэр и Ребекки, потом уже остальных. Причем для мушкетерок нужно раньше, чем для вспомогательных сил, чтобы защитить их строй от колдовской атаки. Хотелось пошутить, но было не до юмора. Вместо этого я открыл оружейный ящик, в котором лежали сменные замки для ружей. Замки непростые, в них наши великие, так сказать, инженеры-конспираторы запрятали дублирующее приспособление в виде зажигания пороха с помощью пьезоэлемента. При нажатии на спусковой крючок, помимо курка, срабатывает еще один скрытый механизм, ударяя по кристаллу кварца. Два электрода, выведенных прямиком в ствол, дают искру. С пироксилиновым порохом такое сложно провернуть, а вот с дымным вполне реально. Главное, чтобы сам порох был качественный, ну а наш, земной, гораздо лучше местного. «Ты или оденься, или уйди», — пробурчал я, подняв глаза, так как подошедшая Катарина опять светила своей грудью. «И что за нравы?» «На земле мужики не стесняются ходить с голым торсом, а здесь женщины. Впрочем, и дома в раннем возрождении был период, когда нравы были весьма закрепощенные». Храмовница мельком глянула на угрюмую Клэр и сделала движение, от которого ее груди аппетитно качнулись. «Ну за что мне такое наказание? Ведь не время же для флирта». «А это что?» — игриво спросила девушка, эротично наклонившись над ящиком и проведя пальцем по запасному поршню к воздушке. Я зажмурился и сосчитал до трех. Секса не было почти неделю, и мысли постоянно возвращались к теме сисек. «Это деталь. Но сейчас нам нужно попробовать волшебную вещь. Кстати, а где Урсула?» «Целительницу мучает», — улыбнулась Катарина и добавила. «Тетя Урсула — женщина хоть и боевая, но уже в возрасте. То у нее спина ноет, то сердце что-то. Лекарша уже устала объяснять, что здоровья хватит на то, чтобы крепость в одиночку штурмовать. Но Урсула как сядет, так и не заткнешь». Там то шрама 10 стрел в одну и ту же ранку, то тут потянула ногу, когда добивала какую-то трусливую падаль. «Бабка в поликлинике», — улыбнулся я, а потом поглядел на прелести Катарины и сдался, уткнувшись лицом между упругих холмиков. Пальцы девушки ласково прошлись по моим волосам, и она начала меня медленно гладить, как кошка, вылизывающая котенка. Но просто так стоять было некогда, и я, протянув руку, ухватился за рукоять пистолета, торчащего из-за пояса храмовницы. А когда положил на край ящика, достал отвертку и начал откручивать винты на замочной доске, чтобы снять с пистолета и поставить другой. В отличие от мелкокалиберного и револьверного, они взаимозаменяемы с мушкетными, так как конструктивно тяжелый, так сказать, кавалерийский, фактически обрез ружья, к которому на рукояти прикрепили большое яблоко. Работа заняла 5 минут, а потом я достал резиновые пыжи, герметично удерживающие пулю и пороховой заряд в стволе. Я снаряжал пистоль, пальцы девушки гладили меня по голове, а моя щека касалась одного из сосков. От Катарины, если пахло потом, то совсем немного, и поверх естественного аромата пахло укропом, который я и привез с земли, и оружейной смазкой. А еще пахло березовым дымом и подгоревшим на костре хлебом. «Так хорошо мне еще не было». «Все», — произнес я и начал пояснять. «Если взвести курок, но не поднимать крышку пороховой полочки, то выстрел тоже произойдет. Это удобно во время дождя, тумана или иной сырости. Крыша подпружиненная и имеет специальный край. Он из волшебного вещества — резины. Вода не попадет внутрь». Катарина вздохнула, убрала пальцы из моих волос и взяла пистолет. «Жаль, что все так не вовремя», — прошептала она, а потом направила ствол в темноту и выстрелила. От неожиданности даже вздрогнул. «Что?» — вырвалось у меня. А потом я замер. Из мрака на свет лампы вышел потеряец. За ним еще один. И еще. В отличие от ранее виденных, эта мелочь была вооружена прощой и простейшей палкой, а на поясе болтался человеческий череп. «Золото!» — протянул он противным писклявым голоском. «Где золото?» «Тревога!» Прокатился над лагерем истошный, граничащий по диапазону с визгом женский вопль, а следом пронзительно заверещал свисток. От неожиданности я даже вздрогнул, так как упустил из виду уточнить такие мелочи в боевой жизнедеятельности местных войск. «К оружию!» Продолжала верещать часовица, и лагерь в несколько мгновений засуетился. Из палаток начали выскакивать солдатки, на ходу накидывая через голову комбизоны и кирасы. Шлемы напяливали на головы, даже не застегивая. Надо отдать солдаткам должное. Через десяток секунд вокруг палатки графини уже ощетинилась пиками, алебардами и штыками мушкетов дежурная дюжина, спавшая прямо в броне. Дюжина встала в каре, готовая дать отпор неприятелю. Лампа позволяла видеть, что творится на краю поляны. А там шевелились многочисленные твари. Невысокие, похожие на карликовых мумий, высохшие фигурки с черными провалами вместо глаз. В руках у большинства были палки и камни, но попадалось и более совершенное оружие в виде трофейных ножей, копий и топоров. У некоторых имелись прощи. Стоявшая рядом Катарина забормотала какую-то молитву, достав серебряный кинжал и положив стреляный пистолет на край ящика с замками. Я глянул на нее, сделал шаг в сторону и упал на колени перед закрытыми оружейными ящиками. «Твою же мать!» — проронил я, быстро разлохматив пальцами тонкую проволоку и сорвав пломбу. Открыв крышку, начал с прищуром вычитывать названия на картонных коробках. «Так-так-так, пули свинцовые, круглые, с рубленым серебром. Пули свинцовые, круглые, с рубленым алюминием. Пули свинцовые, цилиндрические, с медными и алюминиевыми поясками. Ситуация дерьмовая, но зато как раз подходит для испытания новых типов боеприпасов». Я набрал горсть тех пуль, что с серебряным конфетти, и с глухим стуком высыпал на деревянную крышку. Потеряйцы почему-то не спешили нападать, и Катарина, пользуясь моментом, принялась забивать порох в ствол пистолета, утрамбовав несколькими быстрыми и сноровистыми движениями шомпола. А затем, мельком глянув на пули, она схватила одну и отправила вслед за резиновым пыжом. Конечно, она не знала, что это называется вспененной резиной, но вот пыж угадывался безошибочно. Снова замелькал шомпол. «Катюша, а можно круг светораздела быстро нанести?» — спросил я, снимая с предохранителя свой пистолет, а вслед за ним переломив воздушку. «Я не знаю, как речная дева примет круг. Вдруг обозлится, ведь я с ней не совладаю», — взволнованно ответила храмовница. «А если только полукружье?» — переспросил я, споткнувшись на уточнении. Хотел сказать полумесяцем, но в их языке такого слова не было, так как и луны тоже не существовало. Катарина пожала плечами, тихо зарычала и побежала в сторону фургона, где на оглобле висели мокрая рубаха и поддоспешник, а на траве лежали шлем и кираса. Девушка старалась надевать броню в минимальном комплекте, предпочитая маневренность, а не защиту. Пока она одевалась, из-за самого фургона послышались крики, а потом с грохотом сверкнула молния. И сразу после этого на открытое пространство выскочила, подбирая полы длинного платья, Лукреция. Волшебница семенила по траве босиком, а следом за ней Марта, бежавшая, словно вспугнутая с насеста, клуша. Потеряйцы все прибывали, а в душе у меня росло нехорошее предчувствие. Ведь, собравшись в стаю, даже мелкие шавки опасны, а тут уже под полсотни нечисти. «Золото! Золото! Золото!» Доносился многоголосый речитатив, похожий по ритму на индийские мантры, словно заклинание. «Уходим! Юрка, уходим, пока не поздно!» — закричал Андрей, подбегая ко мне. «Нет, если уйдем, то Джек погибнет!» — выкрикнул я, кивнув в сторону запруды. «Парень и так уже несколько дней ничего не ел. Он умрет даже не от лап чудовища, а от голода!» «Задолбало!» — закричал в ответ Андрей. «Задолбало! Это не наши проблемы!» «Если хочешь, уходи, а я останусь!» — вырвалось у меня в ответ. «Знаешь принцип вагонетки и привязанных людей?» Подойдя в упор, прорычал лейтенант. «Напомню, это выбор меньшего зла. Либо один, либо много. А знаешь, в чем прикол? Лучше вообще не выбирать, чтоб совесть чистая была. Не мы это сделали. Не на нашей совести будет его смерть. А вот если погибнет кто-то из тех, кого ты привел, это осознанный выбор пути. Ты перевел стрелки на рельсах, и по твоей вине погибнут люди. Ты хочешь решать, кто погибнет? «Да пошел ты!» — прокричал я ему в лицо. «Я уже был в ситуации, когда решил не выбирать. И исповеди хочешь? Так вот. Был у меня боец в отделении. В жизни никого страшнее компьютерной мышки не обижал. Все его гнобили, а я ухмылялся, мол, пусть научат придурка уму-разуму. Сам не вмешивался, хотя мог все это прекратить. А потом он застрелился. Вот он, твой выбор, остаться в стороне. Я больше так не хочу. Я не хочу больше оставаться в стороне. Я попробую разобрать рельсы перед вагонеткой». «Да плевать мне на твои комплексы, Бэтмен долбанный!» — взбеленился Андрей. «Мне важно, чтоб по мне вагонетка не проехала. А если хочешь, действуй в одиночку». «Это Юнспадин!» Я повернул голову и посмотрел на бегущую к нам Урсулу. Та была в кальсонах и кирасе, с зажатым подмышкой мечом и связкой амулета в свободной руке. «Юнспада, вы бы не разбегались, я за всеми не услежу!» Мечница остановилась, сделала глубокий вдох, согнулась пополам, а потом громко выругалась. Таких затейливых слов на местном я давно не слышал. А когда женщина выпрямилась, то выдала новую тираду. «Вы бы это сейчас вместе поколдовали, а драка уж потом. Я вам даже подсоблю. Я по-мальчачьи драться не умею, но так уж и быть научусь. Ну там лицо поцарапать или слезливо кулачком по плечку стучать. Даже плакать научусь». Мы с Андреем переглянулись. Никому не хотелось уступать, но тетка Урсула права, да еще и в душу нагадила, нехотя сравнив с земными девчонками, посему драку лучше на потом отложить. Лейтенант сплюнул на землю и повернулся в сторону столба с генератором. «Пойду освещением займусь. Если лампу разобьют в темноте, нам точно капец будет». Я проводил его взглядом, а потом подхватил пистолеты, незатейливо сунул их за пояс и направился к Катарине, выгребавшей из костра палкой золу. Девушка поглядывала в сторону потеряйцев, а те ходили вдоль границы, где либо чужой электрический свет казался им не таким опасным, либо не решались атаковать владения речной девы. Но рано или поздно хлынут волной, и тогда их не получится остановить. «Помочь?» — быстро спросил я. Катарина молча протянула мне шлем, а когда я взял, начала насыпать туда пепел, сложив ладони вместе. После четвертой горсти задумалась и положила еще две. «Попробую полукругом от самого берега». Я кивнул, и мы вместе побежали к тому месту на берегу, где можно было начать ритуал, обведя весь лагерь. Но начали не сразу. Сперва Катарина опустилась на колени и осенила себя знаком небесной пары. Потом поклонилась в сторону воды, выждала полминуты, и только тогда вскочила на ноги и начала загребать пепел из шлема, непрерывно шепча молитву. «А ничего, что линия не складывается в ровный круг?» — тихо спросил я. Девушка замерла, вздохнула и пожала плечами. «Ну, она и не замкнутая получается. Впервые такое делаю, так что не знаю». Катарина наклонилась и продолжала линию. Когда приблизились к потеряйцам, я перехватил шлем в левую руку, а в правую взял пистолет. Не знаю, поможет ли против них оружие, но оказаться совсем беззащитным не было никакого желания. Тем временем мумии-коротышки начали скандировать непонятные слова, и толпа вопила все громче и громче, раскачивая боевой настрой недомерков. «Прочь!» — раздался протяжный крик речной девы, которая стояла на берегу, уперев руки в боки. «Это моя блестячка! Прочь, недомерки!» Я глянул на хозяйку запруды, а потом на потеряйцев. «О какой блестячке шла речь? Я же не видел золота. Ничего желтого вообще не видел. А серебро нечисти противопоказано». Увидев озадаченное выражение на моем лице, Катарина, которая уже обходила шатры и стоянку с бычками по кривой, пнула песок. «Здесь нет ничего, кроме призрачного серебришка. Его только духи для украшения своих мест поклонения добывают. Ну, иногда фальшивомонетчики золото разбавляют. Но придворные чародейки бдительны. Из-за добавки призрачного серебришка можно в котел жидким маслом угодить. Поэтому его просто выкидывают в воду». Девушка продолжила сыпать золу в одну линию, а я нахмурился и поглядел на песок. Что-то история смутно знакомая, причем это уже было на Земле, как раз в эпоху Колумба. Тогда тоже ненужное серебришко выкидывали тоннами в океан, чтобы им не могли воспользоваться жулики. И имя этому серебришку — платина. Тут под ногами зарыты миллионы, если не миллиарды. Только за сегодня мужья этой водной дуры намыли полную корзину, а в ней будет больше 100 килограммов. К реальности меня вернули выстрелы и крики. «Держать! Держать строй!» — надрывалась Ребекка. «Ни шагу назад, шавки трусливые!» — вторила ей Герда. «Во имя славы!» — протянула Клэр, встав на одну из коробок и подняв к небу меч в пафосном жесте. На противоположной стороне поляны начиналась схватка. Из толпы потеряйцев в солдатах полетели камни и палки, а те ощетинились пиками и штыками. Пока это была проверка боем, но развитие событий просто стремительное. Наверное, эта мелкая дичь окончательно потеряла страх. «Быстрее можно?» – стараясь не поддаться панике, спросил я у Катарины. Девушка закусила губу, а потом схватила пепел аж двумя руками и буквально побежала, роняя тонкую струйку спасительного порошка. Тот рассеивался на легком ветру, падая легким серым налетом на траву, песок и камни. Я едва поспевал за длинноногой львицей. «Держать строй!» — снова протянула Ребекка, вырвав у кого-то алебарду и начав лупить ею нежить, окончательно решившуюся на шторм. Та рассыпалась на обернутые вяленым мясом куски, но все равно пыталась чем-нибудь кинуть или зацепиться рукой за ноги. Тогда солдатки начали давить хрупкие кости тяжелыми ботинками, ломая пальцы потеряйцам. Иные мумиёныши отползали во тьму, и там слышался треск костей, словно нежить регенерировала и готовилась к новой атаке. Я глянул на Андрюху, который нервно стоял под плафоном с запасными лампочками в руках. А Урсула, отшвырнув в сторону каторжанку, тянула за поводья дизеля, чтобы тот не останавливался. Животное иногда дергало в страхе, тогда мечница хватала его пальцами за нос и начинала проклинать. Дизель, мыча от испуга и боли, покорялся могучей Ланснетхе. Кажется, что кинься бык на нее, будет убит ударом кулака. «Правый фланг! Держать правый фланг!» — хрипло заорала Герда. «Прикрывать леди Клэр!» — снова протянула Ребекка. Эта женщина, совсем недавно плакавшая навзрыд из-за глупой сказки, превратилась в настоящую фурию, женский вариант берсеркера. А мы с Пеплом быстро приближались к схватке. И как эти тупые потеряйцы не додумались кинуться со всех сторон? Они бы тогда отрезали нас от остальных и вклинили в строй с левого фланга, а то и совсем взяли в окружение. Мы бы не смогли завершить светораздел, не потеряв изрядной полосы берега и части фургонов. Или я что-то не понимаю? «Дорогу!» — закричал я, когда мы приблизились. «Внимание!» — закричала Ребекка и сунула в рот свисток. Над лагерем разнесся пронзительный и противный свист. «Пики вверх! Пики вверх!» При нашем приближении от нежити отделился отряд, все же решивший эту умственную задачку. Но стоило им приблизиться, как по воздуху пробежала желтоватая волна и всех недомерков отбросила назад, словно ударом громадной биты. И эта бита придавила к земле траву и подняла пыль. Только сейчас я увидел Марту. Немая колдунья стояла чуть левее строя, широко расставив ноги и вытянув вперед руки со скрюченными пальцами. А вокруг нее колыхался и слегка светился в воздух. Это она отбросила неприятеля. И теперь тактика стала ясна. Кинуться в прореху — то же самое, что угодить под пушечный выстрел. Ядро сломит всех, и чужих, и своих. Поэтому потеряйцы старались спрятаться от ведьмы за строем солдаток. Но и вперед колдунью не выставишь. На колдовство нужно время, за которое к ней могут подобраться враги, а такой ресурс, как волшебница, на вес золота. Но сейчас требовалось время для перезарядки чар, и этим решили воспользоваться коротышки. От основной массы снова отделилась группа, пытавшаяся перехватить нас. Я выхватил пистолет и начал стрелять почти в упор. Не знаю, что за пули у меня были, но раны на нежити вспыхивали зеленым светом, и недомерки падали на землю и начинали кататься там, вопя от боли. Это было страшно. Они кричали, как маленькие дети, которые обожглись о горячую вещь. Хотелось зажать уши, но я стрелял. А когда магазин опустел, быстро сменил его, уронив на песок и загнав запястьем в рукоять новый. Щелчок фиксатора, клацанье дославшего патрон затвора и снова выстрелы. А потом кончились патроны, но на нас уже не нападали. Нежить снова сосредоточилась на солдатках. Потом громыхнуло и сверкнуло. Это Лукреция осадила разрядом молний, пытавшихся обойти строй справа. На песке остались сразу четыре мелкие тушки, от которых повалил черный дым. И все это при желтом свете одинокой лампы накаливания, казавшимся потусторонним в этом средневековом мире. Свет рождал резкие черные тени, в которых было плохо видно, и очерчивал лица и доспехи женщин, словно художник на фантастическом полотне. Бой казался кусочком нереальности. «Пики вверх!» — снова заорала Ребекка. После чего первые ряды перехватили древко верхним хватом, позволяя нам пройти под чистоколом, и пришлось пробираться прямо между строем солдаток и ордой потеряйцев. Мы чуть ли не на корточках ползли, а над нами смыкались древки копий и алебард. Иногда раздавались выстрелы из мушкетов, заволакивая все сизым вонючим дымом. Казалось, вся моя одежда пропахла им. Катарина одной рукой рассыпала пепел, бормоча молитву так быстро, словно на ускоренной перемотке. Девушка лишь изредка хватала ртом воздух, сглатывала слюну и продолжала дальше. При этом храмовница вырвала у кого-то небольшой щит и сунула мне, так что я теперь и прикрывался, и держал шлем. По щиту застучали камни, но потеряйцы были слабы. И даже когда по ноге попала каменюка, я лишь поморщился. На что эти недоумки надеются? Разве что взять нас на измор, как москиты. Еще два раза сверкнуло и громыхнуло, а потом мы проскочили строй. Хотя неправильно говорю. Там, где пролег светораздел, бой прекращался, и нам предстояло идти перед строем, ведя линию к самой воде. Надеюсь, неприятель не пойдет вплавь, ведь в реке пепел не насыпать, как того требуется. «Перестроение! Перестроение!» — заорала Ребекка. «Каре!» — захрипела Герда. Снова свисток. «Они обходят!» — завопила Клэр где-то совсем рядом. Я выпрямился. Потеряйцы вправду разделились на две части. Одна двинулась к берегу, чтобы нас там встретить, невзирая на удары волшебства. А вторая начала огибать линию светораздела, или, как его зовут на западном наречии, грань терминатора. Там они попытаются протиснуться через тонкую щель между началом линии и водой. «За мной!» – прокричала юная графиня, бросившись на перегонки с диверсионным отрядом. За ней помчались пять солдаток, а сбоку с хриплым, похожим на кашель лаем, мчался малыш. Больше там не нужно. Как 300 спартанцев держали многотысячную армию персов в узком ущелье, так и эта пятерка во главе с Клэр легко удержит врага. Но они могли не успеть. Тогда придется долго ломать бессмертную нежить, а это могло дать шанс протиснуться остальным. «Быстрее!» — звонко кричала она. «Не успеют, вот не успеют и все. Легкие твари были быстрее, несмотря на то, что двигались по кривой». «Не спи!» — прокричала Катарина, потянув меня за собой. «А потеряйцы уже сбились в плотную кучу, и нам придется либо пробиться через них, либо обойти. Но последнее чревато потери изрядной доли берега, если не всего». Снова волшебницы ударили, на этот раз почти одновременно. Незримое ядро и молния отбросили вяленых недомерков назад. Несколько упали в реку, и вода сразу забурлила, словно там пираньи бросились на мясо. От вопли потеряйцев снова захотелось зажать уши. Я глянул на другой конец пепельного светораздела, где нежить должна уже была просочиться, но вместо этого увидел, как из воды выскочило длинное тело прозрачного змея, сбившего нападающих с ног. Одного он заключил в тугие кольца, и даже здесь был слышен треск тонких косточек, а иссушенная плоть начала растворяться в теле лохнесского чудовища, оставляя только изломанный скелетик. «Да, не зря говорят, враг моего врага — мой друг. И теперь остались только те потеряйцы, что перед нами. Значит, надо идти напролом». «Шаг!» — закричала Ребекка. «Шаг! Шаг!» Солдатки с негромким «пу» синхронно двигались вперед. Шаг за шагом, тесня нежить к воде. «Держать строй!» — заорала Герда. А мы шли по левому флангу, рассыпая пепел. Снова вспышка молнии. А потом я увидел вышедшую из реки прозрачную деву. Она отвела назад руку, словно собиралась что-то бросить, а потом с криком «Это мое!» резко вытянула ее вперед. По нежити ударил длинный водяной бич, разрубая сухие тельца на части, словно нож масла. «Вперед!» — закричала Ребекка, и строй солдаток сорвался с места, с тем, чтобы развить успех в этой сумасшедшей схватке. Потеряйцев насаживали на острия пик, рубили алебардами, кололи штыками. Еще мгновение в запруде снова забурлила вода, растворяя неприятеля. Линию мы завершали почти бегом. У самого берега я споткнулся и упал в воду. В голове мелькнул ужас, так как я представил, что сейчас начну растворяться в реке, словно в кислоте, подобно нежити. И потому слишком неожиданно было, что я уперся ладонями в мягкий речной песок, а нагретая за день и ставшая теплой, как парное молоко, вода лишь мягко ласкала мои руки. Я истерически засмеялся. А потом меня подхватили и поставили на ноги. Я успел увидеть испуганные глаза Катарины, которая тоже думала, что мне конец. Ее глаза, блестящие в свете лампочки совсем как у домашней кошки, мелькнули лишь на мгновение, а потом передо мной оказалась хозяйка реки. «Ты мне должен!» — громко произнесла она, ткнув меня пальцем в грудь. «Должен сделать красивый санпилар!» «Может, не сейчас?» — устало спросил я, глядя, как солдатки и рыцарши встают перед хозяйкой реки на колени и склоняют головы. Простолюдинки на оба, а знатные только на правое, как перед сюзереном. «Ты глупый!» — насупилась дева. «Ты сделаешь санпилар, я сделаю из него ключ». «Ключ?» «Глупышка!» — протянула дева. «Ну, ключ! Ключ к силе! Вы, смертные, называете это волшебными вещами и зачарунками, а мы, дети стихии, ключами. Что здесь непонятного?» «Зачем?» «Тогда смогу сделать так, чтобы эта мелюзга не мешала вам снимать проклятие с моих владений. Непонятно?» Я поглядел на беснующихся потеряйцев, которые не могли пройти через светораздел, но все равно кидали камни и палки. И вот обычные вещи легко пересекали освещенную молитвой грань. А если додумаются сделать луки и катапульты, тогда придется тяжко. А ведь в ход могут пойти бутылки с зажигательной смесью, горящие стрелы и прочая гадость, если ума хватит этим коротышкам. «Да, госпожа», — с поклоном ответил я, соображая, как сделать этот долбанный санпилар, и развернулся на месте. «Думай, Юра, думай», — прошептал я, отходя от речной девы. В голову ничего не шло. Да и как могло прийти, когда за неровной линией светораздела бегали и сыпали проклятиями недогнившие карлики, решившие, что им еще рано на тот свет? Я поглядел на мечущиеся в полумраке тени. Иногда они подбегали поближе и кидали камни, ударявшие с глухим стуком по телегам или барабанящие по натянутым тентам фургонов. Вот угораздило же Андрея показать Ребекке одноклеточных. И эта дура хороша. Надо же, лечебные пиявки в роли шпионов. Ни за что бы не догадался. Подойдя к станку и бросив взгляд на бревно, я вздохнул. Греческая морская тематика ей вряд ли подойдет. Разрисовать химической формулой воды и нанести узор из молекул — тоже не вариант. Богиня просто не поймет замысла. «Блин!» — пробурчал я и окинул взором берег. Под громкие крики Герды и редкие, но язвительные замечания Рыбыки солдатки переставляли телеги, образуя небольшой мобильный форт. Кажется, в земном средневековье его называли Вегенбург. Здесь же это именовалось Форталеза дель Каро, дословно «тележная крепость». В промежутках между вазами вставляли срубленные на берегу колья, отчего деревья, до которых смогли безопасно добраться, быстро осиротели. Но такой защиты было все равно мало, потому что деревьев в пределах досягаемости тоже оказалось не так уж и много. Зато возникал другой вопрос, почему раньше такую штукенцию не организовывали? Неужели расслабились, думая, что в нескольких суточных переходах от большого города, да еще и в глубине страны, не будет ничего опаснее кучки разбойниц, которых можно отпугнуть одним лишь грозным видом, графскими знаменами да мушкетной пальбой часовиц? Вот прибавил Андрюха геморроя. Ну нахрена он все-таки стал показывать Ребекке всяких инфузорий? Скорчив недовольную физиономию, я остановился у станка, а потом плюнул на траву. Ладно, раз заварилась эта каша из-за живности в капле воды, значит, и украшу стол всей этой примитивной ерундой. А как это нанести равномерно на поверхности, а задачу искусственный интеллект? Даром он, что ли, у меня сладко прямо из потрохов отбирает? Если подумать, то пусть среди рисунков будут инфузории, туфельки, кляксы, амеб, ажурные радиолярии, ниточки с примитивными водорослями, мелкие бактерии, одна речная гидра, опутывающая столб щупальцами, одна растопырившая лапы тихоходка. Еще минуту я потратил на то, чтобы дать системе техническое задание. По нахлынувшей легкой слабости стало понятно, что процессор опять вышел из режима энергосбережения, принявшись опустошать мои закрома. «Герда!» Позвал я сержантку, когда информационная часть была завершена и возникла необходимость как-то двигать тяжелое бревно. Ведь целиком оно не влезет в крепежное приспособление. А сам надо рву пуп ворочить такую тяжесть. «Герда!» Женщина отозвалась только с третьего раза. Все это время она орала на подчиненных, а пару раз и вовсе врезала кулаком в железной перчатке по шлемам. «Убить так не получится, но звенеть в голове должно сильно». Помню, на срочке наш ротный стучал по шлемам черенком от лопаты, когда мы тупили во время стрельб или метания гранаты. А также получали по шлемофонам, если забывали подключить гарнитуру к системе связи. Палатки тоже сворачивались и убирались за укрытие, чтобы дурная нежить не додумалась их поджечь. К тому же такой сверток можно использовать и в качестве возвышения для стрельбы из мушкета. Только непонятно, как теперь спать. Под открытым небом». «Герда!» Наконец дозвался я сержантку. «Дай двух помощниц». Та как-то неуверенно поглядела на меня, а потом на что-то за моей спиной, что навело на нехорошие мысли. Медленно повернувшись, я опять увидел перед собой речную деву, которая молча глядела то на меня, то на станок с лапой. Она что, так и будет над душой стоять? Вздохнув, я повернулся к Герде. «Что, никто не поможет?» Сержантка не ответила. Она медленно водила челюстью, словно что-то жевала. При этом губы ее были плотно сжаты, а в глазах читались злость и усталость. «Да помогите же кто-нибудь!» — громко произнес я, показав на бревно. Но все только поглядывали в мою сторону, делая вид, что не услышали. «Ладно, сам надорвусь, не мужик, что ли?» — пробурчал я. «Не такое оно и здоровое!» С этими словами я смерил взглядом ошкуренное бревно. «Диаметр 25 сантиметров или 10 дюймов по местному исчислению. Длина 13 футов, что равно 296 сантиметрам. Вес, предположительно, 200 килограммов». Выдала без спроса система, отчего я вздрогнул и забурчал. «Я уже и забыл про тебя, дура цифровая. То болтаешь без умолку, то молчишь без признаков жизни». Но делать нечего. Я подцепил за один конец эту деревянную хреновину, добытую наверняка из самой тяжелой породы древесины, и с натугой приподнял. С губ сам собой сорвался русский мат, адресованный всем вокруг и бревну в частности. Приподнять-то приподнял. А как закрепить этот пиломатериал, чтобы можно было наносить узор и не сломать станок? Опять незадача. Снова выругался, упомянув три поколения местной нечисти. При этом обозначил трехбуквенным словечком ось вращения и верчения, и этим же словом наметил направление движения всех и вся в округе. По спине побежала струйка пота, а лицо наверняка стало пунцовым. От усердия я надул щеки и закрыл глаза, пытаясь удержать конец на весу, но бревно не поддалось уговорам. Уже хотел бросить, но проклятая деревяшка вдруг дернулась. Я открыл глаза и увидел напротив Катарину. Девушка воткнула в песок фальшон и взялась за противоположный край, оторвав его от земли. Я улыбнулся, но спросить, куда она хочет деть бревно, не успел. Рядом встала Урсула с лопатой, а Катарина опустила свой конец будущего санпилара на песок чуть в сторонке. «Это Йонспадин», немного заикаясь и косясь на речную деву, произнесла мечница. «Мы тут подумали, надо эту лапу по пояс в песок упрятать, а бревно сверху, так оно это, ну, достанет и ворочить легче». Урсула нервно перебирала пальцами свисающую с шеи связку с амулетами, а когда речная дева с усмешкой поглядела в ее сторону, мечница вздрогнула и побледнела, но с места не сошла. Я прямо чувствовал, как в душе женщины борются между собой суеверный страх и решимость. Катарина тоже бросала частые беспокойные взгляды на полупрозрачную нечисть, слегка приподнимая верхнюю губу, словно львица внутри нее пыталась оскалиться, и девушка лишь неимоверным усилием воли не позволяла ей вырваться. И только пожелтевшие звериные глаза выдавали, что храмовница на грани срыва. «Смертные!» — усмехнулась дева реки, а потом дернулась в сторону Урсулы. «Ам!» Мечница зажмурилась и отстранилась на шаг, а когда хозяйка звонко рассмеялась, мечница выдохнула и произнесла дрожащим голосом. «Кажись, тетя Урсула описилась». «Не описилась», — поведя носом, прошептала Катарина. «Значит, сейчас описюсь». Я по крабии сделал шаг в сторону и опустил свой конец бревна на песок, а потом набрался смелости, заговорив с хозяйкой реки. «Госпожа, дозволь узнать, зачем ты похищала шкатулку с волшебным зеркалом? Из-за проклятия?» «О чем ты?» — спросила та, изогнув платиновую бровь на белоснежной маске лица. Платиновые губы дрогнули в едва заметной ухмылке, и это была именно платина. «Ну, шкатулка, вы же ее сначала взяли, а потом подбросили обратно. Просто я не верю в подобные совпадения». Дива нахмурилась и поджала губы, а потом вдруг просияла. «Я могла бы это сделать, но не делала. Мне шкатулка не интересна, в отличие от мужчины-мага, который может плести чудные проклятия. А если еще раз произнесешь клевету, убью». «Джек Мак?» — задал я вместо этого вопрос. Дива мельком глянула на соколятника, сидевшего в окружении нескольких призрачных мужей, а потом усмехнулась. «Глупый червь украл его по ошибке, а маг ты». «Вы заблуждаетесь, я не маг. Я просто ремесленник чисельного мастерства». Дева шагнула ко мне, наклонилась и сделала глубокий вдох, словно принюхивалась. «Ты лжешь, ты маг. Я чувствую в тебе чары так же явственно, как чувствую их в двух твоих спутницах, что зовутся волшебницами», — прошептала она, а потом быстро отступила и показала на бревно. «Делай сан-пилар, я жду». Я поглядел на Лукрецию и Марту, которые разбирали свои вещи, вытащенные из фургонов и сложенные на кусок ткани. Очень любопытно, но об этом потом. Сейчас важнее сделать столб для этой прозрачной дуры. А еще мне стало очень не по себе, так как за нами все это время следили. Кто-то тайком наблюдает, и его мотивы непонятны. К тому же этот кто-то незаметно пробрался в лагерь, украл ценную вещь и также незаметно подбросил, да так, что наивная Клара решила, будто сие есть чистая ее заслуга. Ладно, не буду добивать и без того упавшую ниже плинтуса самооценку графини. Пусть эта информация останется моим секретом. Однако при взгляде на Катарину, глаза которой бегали по окружающей лагерь темноте и почесывающую затылок Урсулу, такой детективный пазл сложился не только у меня».